Прежде чем ответить, он помолчал с минуту. «Дядя Джорджа!» — жалким шепотом произнес он, уставившись в потолок. «Очень любезно с его стороны!» — мрачно сказал я. «Кто же он такой?» «Мамин брат!» — все еще шепотом пояснил он. «Проклятие нашей семьи!» Он утверждал, что совершенно невиновен в преступлениях, которые ему приписывали. Но факты были так убедительны, что ему пришлось бежать из Англии. Я пристально поглядел на него. Такой двусмысленный разговор не очень-то был мне по душе, особенно после бессонной ночи в 8 часов утра. «О чем вы говорите? Какие преступления?» «Не знаю», — отчаянно сказал он. «Мы никогда не видели его. Он 2 раза звонил в Мортон. Мама никогда о нем не упоминала». Мы до недавнего времени даже не подозревали о его существовании. «Вы об этом тоже знали?» — спросил я Стеллу. «Конечно, знала. А ваша мать?» «Разумеется», — ответил Четтингем. «Ведь я говорил, что она никогда не упоминала о нем и его существовании. Во всяком случае, в чем бы его ни обвиняли, это неприятно». Он сказал, если мама узнает, от кого деньги, то назовет их грязными и откажется от них. «Мы и Стелла хотим послать ее за границу лечиться. Эти деньги помогут». «Да, они вам помогут взобраться на висельцу, Уолт Бейли», — грубо сказал я. «Где родилась ваша мать?» «В Альфингеме», — ответила Стелла, так как Чессингем был не в состоянии отвечать. «А как ее девичья фамилия?» «Джей Барклай». «Где у вас телефон? Хочу позвонить». Она сказала, где я вышел из холла и соединился с шефом. Через 15 минут я вернулся, оба сидели в тех же позах. «Господи, да вы прекрасная пара!» — восхищенно воскликнул я. «Конечно, вам и в голову не приходило обратиться в Сомерсет. Что бы получилось? Вы знали, что потеряли бы время? Дядя Джордж никогда не существовал. У вашей матери никогда не было брата. И для вас это не новость. Ну-с. Чессингем, у вас было время придумать более подходящее объяснение. Не уверен, что вы придумаете что-либо более оригинальное». Он и не придумывал. Он безнадежно уставился на меня, затем поглядел на сестру и себе под ноги. Я сказал ободряюще: «Ну, не надо торопиться. У вас будет несколько недель придумать историю получше. Однако хотелось бы повидать вашу маму». «Оставьте ее в покое, черт вас возьми!» Чессингем так стремительно вскочил, что опрокинул стул, на котором сидела моя мать, больная старая женщина. «Оставьте ее в покое, слышите, Кевилл? Пожалуйста, пойдите и скажите вашей маме, что через минуту я поднимусь к ней», — и обратился я к Стелле. Чессингем рванулся ко мне, но его сестра встала между нами. «Не надо, Эрик, не надо, пожалуйста, успокойся». Она посмотрела на меня, будто пригвоздила взглядом к стене, и сказала горько: «Разве ты не видишь, что мистер Кевилл — человек, который все делает по-своему?» В этом она была права. Беседа с миссис Чессингем заняла не более 10 минут, не самых приятных в моей жизни. Когда я спустился вниз, они ждали меня в холле с наполненными слезами глазами. Стелла подошла ко мне, бледная и испуганная. «Вы совершаете чудовищную ошибку, мистер Кевилл. Чудовищную ошибку. Эрик мой брат. Я знаю его, я знаю его. Клянусь, он абсолютно ни в чем не виновен». «У него будет возможность доказать это. Иной раз я ненавидел себя, и сейчас настало именно такое время. Чессингем, благоразумнее для вас было бы собрать чемодан. Запастись, по крайней мере, 2 дня. «Вы забираете меня?» — отрешенно и безнадежно спросил он. «У меня нет ни ордера, ни права на это. Кто-нибудь другой придет, не беспокойтесь и не глупите. Даже мышь не пробежит сквозь кордон вокруг этого дома». «Кордон?» — захлопал он глазами. «Хотите сказать, что полиция вокруг?» «Думаете, мы хотим, чтобы вы улетели из страны первым же рейсом?» — спросил я. «Как ваш старый дорогой дядя Джордж?» Это под занавес были самые подходящие слова, и я оставил их размышлять над ними. Хартнелл был очередным последним, кого я хотел посетить перед завтраком в это утро. На полпути к нему я зашел в телефон-автомат и позвонил в Вагонер. Вскоре к телефону подошла Мэри, спросила, как я себя чувствую, и я ответил, что великолепно. Она обозвала меня лгуном. После этого я сказал, что вернулся в отель к 9 и попросил приготовить завтрак, а к нему пригласить, если возможно, Хардинджера.